кто как закончил. Лучше всех закончил граф Морец. Остался за границей, имея при себе мешок с бриллиантами и большими деньгами. Другие должны были расплачиваться. За все, голубчики, за все. Начался стихийный отлив иноземцев прочь из России. Ушли тогда многие и стали впоследствии врагами ее. Дезертировал Манштейн, сделавшись адъютантом Фридриха II и главарем прусского шпионажа в России. Подался в Берлин и храбрый генерал Джемс Кейт. Он погиб в Семилетней войне на стороне враждебной русскому народу. Но лучшие все-таки остались на русской службе. До конца решил разделить свою судьбу с русской армией опытный фельдмаршал Петр Петрович Ласси и умер в почестях и в славе. Продолжал верно служить России и безбожный барон Корф. У него было куплено Академией наук богатейшее книгохранилище. Не покинули Россию почти все видные офицеры флота из иноземцев. Моряки никогда не совались в дела придворные. На русских хлебах пожелал сидеть далее принц Гессен-Гомбургский, но однажды в темном коридоре дворца русские накинули ему на шею петлю и стали давить принца, как давят худых собак. Из петли принц сумел вывернуться, а более судьбу не испытывал, сразу же покинул Россию. Виновных судили, но за время следствия ни к кому из них не были применены пытки. Исключительный случай. Обвинений же дельных не выбирали. Левенвольде, например, был осужден за то, что однажды, обходя стол при дворе, поставил куверт Елизаветы Петровны не туда, где ей хотелось. Вообще весь 1741 год был посвящен мести за прошлое. Выпущенные из тюрем узники заняли при Елизавете пышные амвоны прокуроров. Из жестокости вышедшие, они и жестоки были немилосердно. Фельдмаршал старый князь Василий Долгорукий, всех сородичей потеряв, 10 лет проведя в застенках, отсечение головы топором считал непростительной мягкостью. «Отрубить кочан легко», — говорил он, — «помучить надо». Миниха судить было трудно. Если он и виноват в том, что содействовал избранию Берона в регенты, то сам же Миних и сверг потом Берона. В числе судей находился и князь Никита Трубецкой, а между ним и фельдмаршалом плавала нежная тень княгини Анны Даниловны. Вор, нажившийся на лишениях русских солдат, князь Трубецкой, став прокурором, настырно спрашивал Миниха: «Признаешь ли ты себя виновным?» — «Да», — отвечал Миних, — «признаю». — «В чем ты видишь вину свою?» — «В том, что я тебя еще в Крыму не повесил, как вора». Это достойный ответ. Миних — человек не мелочный. Все качества, и дурные, и положительные, вырастали в нем до размеров гомерических. Другие подсудимые дерзить судьям не решались. Они вели себя омерзительно. Червяками ползали в ногах обвинителей. Особенно противен был Рейнгольд Левенвольде. Еще вчера, нежившийся в гаремах, среди блеска и злата, он превратился сейчас в грязную тряпку. По сравнению с другими, его осудили жалостливо. Башку долой и дело в архив. Елизавета обещала солдатам, что освободит страну от всех иноземных притеснителей. Но в число судимых иноземцев попало немало и русских сановников, повинных в тиранстве времен Анны Кровавой. Однако такие негодяи, как Ушаков и князь Алексей Черкасский, от суда благополучно улизнули. В январе 1742 года на Васильевском острове сколотили эшафот из плохо оструганных досок. 6000 солдат, выражая восторг свой, окружили место лобное, а за войсковым оцеплением темно и пестро колыхался народ. Никто в столице не остался в этот день равнодушным. К месту казни приплелись старики, с гамом набежали дети. показались сани с Остерманом. На нем была старая лисья шуба, по которой густо ползали насекомые. За время отсидки под следствием у Остермана отросла длинная борода. Парик, прикрытый сверх бархатной ермолкой, и борода — это выглядело смехотворно. Зато приговор не располагал к веселью. Остермана будут сейчас рубить по частям и колесовать. Поднятый палачами на плаху, он потерял сознание. Не таков был Миних, когда из саней увидел войска. «Здорово, ребята!» — прогорланил он и тронулся через строй, порыкивая. «Посторонись! Не видишь, разве кто идет?» С утра он побрился, надел лучший мундир. Поверху накинул шинель красного цвета, парадного. Бодро взбежал фельдмаршал на эшафот, взором ясным окинул пространство, нет ли где непорядка. Держался он так, будто сейчас ему дадут чин генералиссимуса. А за его спиной палач уже извлекал из мешка большой топор. Приговор Миниху таков — рубить его 4 раза по членам, после чего голову. Фельдмаршал, как хороший актер, давал свое последнее представление на публику. С эшафота он раздаривал палачам и солдатам кольца и перстни со своих рук, бросал в толпу табакерки с алмазами. «Освобождайте меня от жизни с твердостью!» — внушал он палачам. «Ухожу я от вас с величайшим удовольствием!» Остерману уже заломили руки назад, рвали рубашку с шеи, освобождая ее под топор. Спектакль был поставлен по всем правилам театрального искусства, и когда топор взлетел, сверкая на солнце, аудитор объявил о замене казни пожизненной ссылкой. Но тут началось такое, чего никак не ожидали режиссеры этой трагической постановки. Проломив ограждение воинское, зрители рванулись к эшафоту, из-за леса штыков тянулись к Остерману руки. «Руби его!» — кричали палачам люди. «Уважь нас! Руби!» Остерман первым делом попросил палачей вернуть ему парик. «Коли жизнь продолжается, надо беречься от простуды». Совсем иное впечатление произвело помилование на Миниха. Нервы сдали, фельдмаршал разрыдался. Развезли их всех по ссылкам. Левенвольде ожидало захолустье Соликамска. Бывший законодатель мод пристрастился там к ношению валенок и зырянского малахая. Он умер в ссылке в разгар 7-летней войны, когда Россия била немецкую Пруссию, словно рассчитываясь с германцами за все прошлые свои унижения. Наташка Лопухина, любовница Левенвольде, за участие в австрийской интриге тоже пострадала. С отрезанным языком, битая плетьми, она уехала пересчитывать остроги сибирские. Остерман был сослан в Березов, туда, куда он отправил немало людей ему неугодных. Семейство Меншиковых и Долгоруких надолго остались в памяти березовцев. Любители отечественной старины иногда заезжали в эту глушь, где собирали о них предания в народе. Но вот от Остермана ничего в памяти березовцев не сохранилось. Из отчетов полиции видно, что Остерман годами не вылезал из комнат, зарастая грязью, сочинял для себя духовные гимны, которые и распевал дребезжащим от злобы голосом. Березовцы запомнили о нем лишь 2 пустяка. Ходил в бархатных сапогах и носил костыль. Куда делся костыль, неизвестно. Но история с сапогами мне знакома. Стоило Остерману помереть, как сапоги с него сразу стащили. Березовцы разрезали их на полоски, и местные модницы обрели немало ленточек для подвязывания причесок. Официально известно, что в Березове Остерман излечился от подагры, но, по слухам, его окончательно заели некоторые насекомые, которые облюбовали этого оракула еще в счастливые времена его жизни. Миних отправился в Пилым, тот самый острог, который сам же и спроектировал для Берона. Одновременно с отбытием фельдмаршала в ссылку из Пилыма отвозили в Ярославль и герцога. Два противника встретились в Казани, на мосту через Булак, но летописцы казанские не донесли до нас тех ласковых слов, которыми они обменялись при роковой встрече. Пилым 3 месяца в году был наполнен мошкарой, летящей из болот, а 9 месяцев его сковывала стужа. Миниху на прокорм выдавалось 2 рубля в день. Большие деньги становились малыми, ибо провизию в Пилым везли за 700 верст из Тобольска. Однако Миних решил дожить до лучших времен. Живая кровь мужицкого внука претила ему сидеть сложа руки. Миних все 20 лет ссылки трудился как вол и трудом спас себя. Спасся от хворей, прогнал от себя тоску. Здоровье же свое он укреплял регулярным употреблением таежного меда. Властность этого человека даже в заточении была столь велика, что воеводы трепетали перед ним. Из Пилыма он гневно рычал на губернаторов, цыкал на своих охранников, которые входили к нему, предварительно сняв шапки и низко кланяясь. Миних занимался в Пилыме сочинением грандиозных проектов о переустройстве России, которые смело можно печатать как фантастические романы. Летом он вскапывал свой огород, уходил из города косить на лугах сено, ловил рыбу неводом, а в конце сенокоса пил водку с мужиками на копнах сена. В долгие сибирские зимы фельдмаршал занимался починкой неводов и мастерил курятники. В тюрьме своей Миних открыл школу, где учил пилымских детей математике, геометрии, инженерным хитростям, истории древности, а больше рассказывал детям, что в голову взбредет. Печальным видели его лишь однажды, когда умер его верный друг, пастор Мартенс, добровольно поехавший за ним в ссылку. По ночам пилымцы замечали в комнатах Миниха огонь. Он работал, он спасал себя. Конечно, Остерман не стал бы косить сено с мужиками, а Левенвольде не рискнул бы собирать помет из-под кур. Через 20 лет император Петр III вызвал Миниха из ссылки в Петербург. Товарищи фельдмаршала по службе давно превратились в дряхлых старцев, без зубов и надежд на лучшее. Они ожидали увидеть согбенную развалину былого Миниха, а перед ними вдруг предстал крепкий здоровяк, мужчина с румянцем во всю щеку, оглушавший всех раскатами смеха. За время ссылки в России подросло множество юных красавиц, и Миних первым делом начал влюбляться направо и налево. Женщины были от него без ума. Миних хвастал перед ними своей неукротимостью в делах ольковных. Ему было уже 80 лет, когда он писал одной замужней красотке: «Нет на вашем божественном теле даже пятнышка, которое я не покрыл бы, любуясь ими самыми горячими, вожделенными поцелуями». Главным объектом своей любви Миних вскоре избрал новую русскую императрицу Екатерину II. Уж на что была опытная в любви дама, но даже ее Миних сумел поразить своими амурными ухищрениями. Его любовные цидулки к Екатерине печатать нельзя, ибо они наполнены словами, которые произносятся лишь пылкими любовниками в откровении бурной страсти. Екатерина отправила влюбчивого старца заведовать гаванями на Балтике, иначе говоря, начальником каторги, обслуживавшей строительство гаваней в Рогервике. Неистощимое веселье не покидало Миниха и на этом печальном посту. Для встречи Екатерины он наряжал своих каторжан арабами, неграми, индусами, персами, вымазанные с ног до головы смолой и ваксой, все в пуху и перьях, голые русские Иваны, родства за собой никогда не помнящие, впрягались в карету императрицы и везли ее заодно с Минихом для осмотра произведенных в гавани работ. Среди этих лошадей Иванов обретался в то время на Рогервикской каторге, и Ванька Каин. Ничем никогда не болея, Миних умер в 1767 году в возрасте 85 лет. Перед кончиною он велел секретарю читать вслух свои допросные листы перед ссылкой. И нашел в себе терпение не умереть, прежде чем секретарь не закончил чтение. — Нет, я не подгадил, — сказал Миних, закрывая глаза. Потомство Миниха, совершенно обрусевшее, сохранилось в России вплоть до самой революции, но никаких видных постов никогда не занимало. В моем авторском представлении Миних не был худшим представителем из числа тех немцев, которых поставляли для русской службы германские княжества.